«Сегодня мы прибываем в долину пирамид», — сказал Тутмос, когда они вместе стояли на носу. Две недели неспешного плавания остались позади. Хатшепсут, эта поездка все больше и больше казалась похожей на приятный сон. Днем она загорала, ела, перебрасывалась несвязанными фразами с отцом. Это все происходило на фоне проплывающего мимо пейзажа. Ночью девушка крепко спала, убаюканная плеском волн в какой-нибудь скрытой от глаз пустынной гавани. Он и впрямь оказался прекрасен, ее Египет, точно свежераспустившийся ароматный цветок или драгоценный камень, чья красота превзошла все ее ожидания. Поверни они сейчас домой, она бы не расстроилась. Тутмос продолжал. «Я больше хочу, чтобы ты увидела именно эту долину, чем все остальные чудеса Египта, Хатшепсут, ибо только там ты ощутишь свое предназначение. Ты будешь поражена. Твои предки строили в этой долине. Вот все, что я хочу сказать. Следи за западным берегом, и увидишь, как холмы отодвигаются и становятся невидимыми». Утро близилось к концу, и Хатшепсут хотелось пойти в тени присесть, но ее отец оставался неподвижен. Его лицо странно застыло, он смотрел прямо перед собой на запад. Наконец она потеряла терпение и уж хотела попросить его приказать, что принесли кресло, как вдруг один из матросов закричал. Тутмос со свистом втянул воздух. «Смотри, он там, далеко на западе, у самого горизонта, первая». Она взглянула. Вдалеке возник и замаячил, приближаясь, треугольный силуэт. Несмотря на срезанную вершину, он поразительно выделялся на фоне равнины, которая разворачивалась перед ними. Вокруг не было ни растительности, ни домов, только узкая полоска тростника разделяла песок и реку. Пирамида походила на упавший с неба булыжник. Принесли кресла и зонтики. Фараон и его дочь сели, не говоря ни слова. Матросы и слуги тоже молчали. Силуэт приближался, становясь все отчетливее, пока, наконец, совершенно не заслонил собой все остальное. Хатшепсут увидела, что множество других таких же построек, еще неясных вдали, встают позади первой, и сердце ее преисполнилось восторгом. Они поравнялись с пирамидой. И девушка увидела, что сооружения окружают остатки дорог и каменные обломки, а его плоская вершина и массивные основания продолжают бросать вызов хаосу, сотворенному природой и человеком. «Она не всегда была такой», — сказал Тутмос, когда они медленно проплывали мимо. «Когда-то она была одета в белый песчаник и сияла точно само солнце во всей его славе. Сегодня никто не знает наверняка, что за бог похоронен в ней, но, говорят, там лежит Сенефру». Им навстречу скользнула другая пирамида, и вершина упиралась в небо, точно наконечник копья. Хатшепсут затаила дыхание. Она представить не могла, что люди способны построить такое, и сознание того, что она происходит от этих людей, которые были больше, чем просто людьми, глубоко ее взволновало. Ей вспомнилась крохотная пирамидка Ментухотепа Хапетра, рядом с которой эти были гигантами, мощными и бесконечно сильными. Пока корабль скользил мимо, Тутмос сказал: «Их тут много. То, что ты видишь, только начало. Отсюда до самого Мемфиса на протяжении дня пути, если плыть не торопясь, пустыня заполнена ими, большими и маленькими. Впечатляет, не правда ли?» И он с улыбкой повернулся к дочери, но она его не слышала. Ее глаза следили за медленным, величественным шествием гробниц. Лицо было неподвижно. Мемфиса они достигли в тот же вечер, но на ночлег остановились чуть выше по течению. Пока бросили якорь, совсем стемнело, и пирамиды скрылись из виду. Но Хатшепсут, лежа на кровати, прислушивалась к городскому шуму. У пристани скрипели лодки, гомонили и люди, ночная разноголосица сменялась непривычными звуками, и это мешало ей уснуть. Отец мало рассказывал ей об этом городе, но она знала, что он прекрасен, и что однажды, когда Буто, старейший и самый таинственный из городов страны, впал у правителей в немилость, столицу Египта перенесли в Мемфис. Ночные звуки напомнили ей Фивы. И она беспокойно заворочилась под теплыми покрывалами, вдруг соскучившись по своим покоям, по знакомым лицам. Ей стало интересно, как поживают Сенмут и рабыня. Так Хает, при мысли о них настроение у нее улучшилось, и она тихо рассмеялась в темноте. От Сенмута ее мысли перешли к долине, на том берегу Нила, тихо спящей при свете луны. Она так и не решила, что с ней делать. Пирамиды, которые она видела днем, резко изменили ее представление о том, чего способен добиться человек, и она покляла, что Сенмут построит для нее гробницу, сравнимую с гробницами богов, чего бы это ни стоило, но какую и каким способом. Утомленная впечатлениями дня, она хотела заснуть, ведь на завтра ей предстояло снова облачиться в царские одежды и принять наместника, который придет выразить свое почтение. Но сон не шел к ней. На утро едва занялась заря, она завернулась в плащ и шагнула в лес серо-зеленых финиковых пальм. В замешательстве она моргнула, сделала заледеневшими босыми ногами несколько шагов к борту и убедилась, что так оно и есть. Вокруг стояли деревья, перевитые лентами утреннего тумана. Пока она вдыхала аромат влажной свежей зелени, солнце, стряхнув волочившийся за ним шлейф тумана, свободно поплыло по небу, и что-то белое, едва различимое за деревьями, сверкнуло в его лучах. Дрожа от холода, она вернулась в каюту, опустила за собою полог и с удовольствием вступила в таз с горячей водой, которую приготовила для нее рабыня. Ее искупали. Сегодня она решила надеть платье, и после купания стояла неподвижно, пока девушка натягивала его на нее через голову и расправляла на бедрах. Платье было из белого льна, сплошь расшитое золотыми листьями, а его толстая кайма из накладного золота доходила ей до лодыжек. Она подняла руки, и рабыня затянула пояс, золотистую тесьму с большими вставками из ляпис лазури и золотыми кистями. Она сидела, пока ей накладывали макияж, золотую краску на веки, угольно-черную вокруг глаз, хну на губы и ладони тонких рук. Ей расчесали волосы, после чего принесли и водрузили ей на голову тяжелый церемониальный парик из 100 жестких черных косичек, которые свисали ей на плечи и щекотали шею. Пока она приноравливалась, как повернуть в нем голову, ей принесли шкатулку с драгоценностями. Она подняла крышку и задумалась. Ей хотелось надеть что-нибудь не тяжелое и нарядное, серебряные цепочки или синие стеклянные цветы, к примеру, но она выбрала позолоченную нагрудную пластину. Две царственные птицы гора в двойных венцах сидят, глядя друг на друга, соединенные змеями, которые обвелись вокруг сдвоенных обручей. Украшение было сделано из полевого шпата и сердолика и тяжело давило на грудь. На руки она надела браслеты из электрума, а на голову маленькую шапочку из золотой материи, расшитую бирюзовыми перьями. Когда она была полностью готова, и рабыня надела ей на ноги сандалии, она вышла и направилась к Тутмосу, который ждал ее на носу лодки, приближавшейся к причалу. Он тоже был облачен в парадные одежды из золота, голубой и белой кожи. Его лицо было тщательно накрашено. Он рассеянно поздоровался с ней, не сводя глаз с торжественной группы жрецов и сановников, которые выстроились у причальных ступеней. За их спинами начиналась широкая дорога, которая вела к окружавшей город сияющей белой стене и распахнутым настежь бронзовым воротам. За ними Хатшепсут увидела дома, обелиски и сады какого-то храма. «Перед тобою прославленная белая стена Менеса», — сказал ей Тутмос, — «а далеко за ней пилоны дома, принадлежащего супруге бога Птаха. Сегодня мы отобедаем с верховным жрецом Мемфиса, но сначала придется пойти в храм и выразить почтение. То-то бы Тутмос порадовался, если бы увидел». «И действительно порадовался бы не меньше меня», — подумала Хатшепсут, — «ибо она, ее брат, несмотря на разделявшую их неприязнь, оба поклонялись Сехмет, мемфисской богине-львице». Они прибыли. С корабля спустили сходни, со стен зазвучали рога. Хатшепсут и фараон медленно сошли с корабля навстречу жрецам, которые не отрывали взглядов от их лиц. Сначала главный глашатый Тутмоса объявил все его титулы, и только затем верховный жрец на коленях приблизился к ним и облобызал их ноги. «Встань, счастливец!» — сказал Тутмос. Верховный жрец поднялся, снова поклонился и торжественно приветствовал их. Хатшепсут увидела, что это совсем молодой человек, полный, с крючковатым носом и живыми глазами. Тутмос отвечал ему: «Сегодня счастливый день. Весь Египет радуется, видя, как цветок Египта едет по его земле, возжелав увидеть его красоты. Счастлив Мемфис, любимый город Птаха!» Когда фараон кончил, они вслед за верховным жрецом вошли в ворота, где их встретили жители, которые громко кричали, размахивали руками, падали на колени. Казалось, весь город праздновал их приезд. Впереди них бежали дети, рассыпая по дороге цветы лотоса. А когда Хатшепсут наклонилась и подняла один цветок, а потом поднесла его к лицу, вдыхая аромат, толпа восторженно заревела. Для жителей города это был особенный день. Бог и его дочь на 2 дня останутся с ними. И все это время школы и лавки будут закрыты, а жители будут толкаться по улицам в надежде хотя бы одним глазком увидеть высокую стройную царевну, о чьей красоте и высокомерии уже были наслышаны повсюду в Египте, и человека, который стал живой легендой для своего народа. В одном из храмовых строений открыли и приготовили царские покои, а в пиршественном зале солнце заливало своим светом столы, цветы, ковры, подушки и чаши для вина. Рабы нетерпеливо дожидались, когда же настанет пора прислуживать пирующим. В чашах для омовения рук остывала горячая вода. Чтобы разогнать оставшуюся с ночи прохладу, зажгли жаровню, и Хатшепсут радостно опустилась на подушку, рядом с ней протянув к теплу ладони. Покидая корабль, она отказалась надеть плащ. Ей хотелось, чтобы люди как следует разглядели ее, поэтому теперь ей было холодно. Встречающие снова начали произносить речи и падать ниц. Потом прозвенел колокольчик, и завтрак начался. Хатшепсут восхитилась, увидев на столе все свои любимые блюда: огурец с фаршированной рыбой, вареную гусятину в соусе, салат из мелко нарезанных побегов всевозможных растений. Она похвалила верховного жреца за умение. «Как твое имя?» — спросила она. «Птахмес, ваше высочество. Мой отец — наместник фараона, и в честь него был назван Тутмосом». «Должно быть, ты хорошо служил супруге Птаха, иначе б тебя не избрали верховным жрецом». Круглое лицо покрылось румянцем, и Птахмес поклонился. «Я старался поступать так, как угодно Богу, и он вознаградил меня». С нескрываемым любопытством он разглядывал лицо, которое в таких подробностях описали ему друзья, бывавшие в Фивах. Он видел перед собой полные алые губы, раздвинутые в широкой улыбке, глаза чернее и роскошнее южной ночи, которые смотрели прямо ему в глаза, и думал, что ни одно из описаний не отдавало ей должного. Ее красоту можно было по-настоящему оценить только в движении, в том, как изящно она поднимает руку, как грациозно склоняет длинную шею. А когда она заговорила, голос у нее оказался такой низкий, что невольно хотелось слушать его журчание, а не слова. «Я давно поклоняюсь, Сехмет», — сказала она ему, — «и сегодня утром, когда я впервые стояла перед ней, я была счастлива, как никогда в жизни. Пусть Амон воистину могуч, зато Сехмет, как и Хатор, понимает сердце женщины». Она склонилась к нему, чтобы поделиться этим признанием, и Птахмес был покорен. Ибо сказать по правде, из Фив до него доходили слухи о ее капризном нраве, тщеславии, внезапных вспышках гнева, и он всю ночь провел без сна, мучительно боясь опозорить себя и своего отца в глазах царевны и фараона. «Сехмет, воистину могущественная богиня!» — подтвердил он жаром. Она улыбнулась и вернулась к еде. Скоро она опять заговорила с ним. «Ты и я должны пойти завтра в храм и вместе принести жертву богине, чтобы я могла рассказать об этом моему брату Тутмосу», — сказала она. «Он ни за что не простит меня, если узнает, что я вернулась в Фивы, только раз постояв рядом с верховным жрецом ее святилища. Полагаю, что на рассвете мы с отцом посетим священного быка, но после завтрака я призову тебя». «Это большая честь для меня, о благородная», — ответил он. «У фараона есть дело к моему отцу, так что он будет занят, но если вы захотите, я покажу вам Мемфис». Он тут же испугался, что допустил слишком большую дерзость, но она осушила свой кубок, обмакнула пальцы в чашу с водой и серьезно кивнула. «Я буду в восторге, Птахмес. А завтра вечером ты и твой отец должны отобедать с нами на царской барке. Мы путешествуем почти без развлечений. Но у меня есть моя лютня, и, может быть, ты знаешь кого-нибудь из местных музыкантов, которые могли бы поиграть для нас. Я люблю музыку». «Конечно, я все устрою, ваше высочество. Мы так долго ждали, когда сможем хоть одним глазком взглянуть на вас. В последний раз я видел вашего отца, когда был еще ребенком, и с тех пор много слышал о цветке Египта». Она взглянула на него из-под сумеречных век. «Ты льстишь мне, благородный Птахмес?» — многозначительно спросила она. Он снова вспыхнул. «Ваше высочество не нуждается в лести такого, как я», — ответил он. Но продолжить не успел, потому что фараон поднялся с места, сделал дочери знак, и они вместе покинули зал.